Она высунулась по пояс, наслаждаясь свежим воздухом. — Может, просто чудачество, — предположил Мейсон. Он ведь старик, не высовываясь так дело. — Не забывай, что он любит животных, что он далеко не молод. Что бы он ни говорил, ему не менее 75. Делла выпрямилась и грациозно повернулась к Перри Мейсону. «Тебе, наверное, будет интересно узнать, — сказала она, — что кто-то следит за нашим любителем кошек». Мейсон резко отодвинул стул, вскочил и приблизился к окну. Одной рукой он оперся о подоконник, другой обхватил Деллу Стрит за талию, они вместе посмотрели вниз. «Видишь, — спросила она, — вон тот, в светлой фетровой шляпе. Он вышел из подъезда, смотри, садится в машину». «Новенький Паккарт, задумчиво», — отметил Мейсон. «Почему ты думаешь, что он следит за Эштоном? Он так себя вел. Я уверен, он выскочил из подъезда. Смотри, смотри, шеф. Машина еле движет, чтобы не упустить Эштона из виду». Эштон проковылял за угол налево. Машина двигалась за ним. Наблюдая за автомобилем, Мейсон хмуро заметил. «Миллион долларов наличными? Это же куча денег!» Глава вторая. Утреннее солнце струилось в окно конторы Перри Мейсона, играло на кожаных корешках книг, отчего они становились не такими мрачными. Делла Стрит из своей комнаты принесла почту. Мейсон сложил газету, которую читал, а Делла Стрит уселась, вытащила доску секретера и нацелила ручку на раскрытый блокнот. — Господи! — Да тут работы навалом, — жалобно сказал Перри Мейсон. Неохота мне работать. Отложить бы все это побездельничать. Хочу сделать что-нибудь недозволенное. Делла, ты что, воображаешь, что я служащий, консультирующий банки и отсуживающий поместья? Почему я изучил юриспруденцию? Единственное потому, что терпеть не могу рутину. А ты все больше и больше превращаешь мое дело в работу и все меньше и меньше оставляешь в ней приключений. Свое занятие я люблю именно потому, что в нем масса приключений. Наблюдаешь за человеческой натурой, как бы из-за кулис. Публика из зала видит только тщательно отрепетированные позы актеров, а адвокат же видит человека без грима. — Если ты настаиваешь на мелких делах, — холодно, — сказала Делла, — тебе придется организовать свое время так, чтобы управиться с работой. В приемной ждет мистер Натаниэл Шастер. — Шастер? — нахмурился Перри Мейсон. — Этот проклятый взяточник и любитель напускать туману изображает из себя великого адвоката, а сам бесчестнее тех жуликов, которых защищает. Если подкупить суд, любой дурак может выиграть дело. Какого черта ему нужно? — Он хочет тебя видеть в связи с письмом, которое ты написал. С ним его клиенты, мистер Сэмюэль К. Лекстер и мистер Фрэнк Оуфли. — А, кот привратника! — адвокат внезапно расхохотался. Она кивнула. Мейсон придвинул к себе груду почты. — Ладно, — сказал он. Соблюдая профессиональную вежливость, не будем заставлять ждать мистера Шастра. Проглядим только быстренько эти неотложные бумаги и посмотрим, не надо ли срочно ответить телеграфом. Он развернул бандероль и нахмурился. — Это еще что такое? — Это из Нью-Йоркского бюро путешествий. Имеется одиночная каюта люкс, остановки в Гонолулу, Йокогаме, Кобе, Шанхае, Гонконге и Маниле. — Кто делал этот запрос? — Я. Мейсон отделил бумагу от остальной почты, уставился на нее и повторил. — Пароходная компания. Имеется одиночная каюта люкс на судне. Президент Кулич, Гонолулу, Йокогама, Кобе, Шанхай, Гонконг и Манила. Делла Стрит продолжала задумчиво смотреть в блокнот. Перри Мейсон рассмеялся и отпихнул бумаги. — Ладно. Пусть они подождут, — сказал он, — пока мы не разделаемся с Натаниэлом Шастером. Сиди здесь. Если я подтолкну коленом, начинай записывать. Шастер — скользкая личность. Хотел бы я, чтобы он починил свои зубы. Она вопросительно подняла брови. У него вставная челюсть. — пояснил он, — и она протекает.